совы, где тисы стелют мрак суровый, как идолы зарядом ряд, вперяя в сумрак красный взгляд, сидят и размышляют совы. Они недвижно будут так сидеть и ждать тот час унылый, когда восстанет с прежней силой и солнце опрокинет мрак. Их поза мудрым указанье презреть движение навек. Всегда потерпит наказание влюбленный в тени человек, едва исполненный смятений, он выступит на миг из теней.